О, самозванцев, жалкие усилия! Как сон, как снег, как смерть святыни всем! Запрет на Кремль, запрета нет на крылья, и потому запрета нет на Кремль. Страстной понедельник, 1918 год.